Глава 4. Все, что я смогла сделать после такого заявления, потянуться и ущипнуть себя за локоть. И что я раньше не догадалась? Просто в этом ангаре, куда я глупо и самонадеянно ввалилась, хранят гашиш и коноплю. Надышалась, и теперь имею несчастье пребывать в видениях, порожденных бредом воспаленного мозга. Вот только щипок не помог. Я по-прежнему стояла в огромном зале с хрустальными колоннами и куполом из цветных витражей. И сексапильный красавчик угрожал заставить меня исполнять некие загадочные функции донора А-класса в каком-то загадочном его мире. Сосчитала до 5, набрала воздуху в грудь, выпалила, безуспешно пытаясь удержать сарказм в пристойных рамках. «Позволено ли мне спросить, донор чего? Крови? Вы же вроде демон, а не вампир. Ах да, мой лимит вопросов на сегодня исчерпан. Простите. Я должна молча лечь на стол и позволить вам откачать столько крови, сколько нужно вашему миру, а потом послушно издохнуть. Я правильно описала, что меня ждет в вашем мире?» Демон только покачал головой изумленно. «Как мало я знаю о Земле. Никогда не сталкивался с подобными ритуалами. Могу сказать, в Мейлисе мы такого не практикуем». Как я ни была взвинчена, полезную информацию отметила. «Мейлис – имя места, где я нахожусь. Мир – это город или дом. Может пригодиться, если курчавый брюнет-оборотень не собирается выпивать досуха мою кровь. Мне пришло в голову, что Марина может знать суть этого загадочного донорства. Но она так и продолжала стоять молча с покорно опущенной головой. Спрашивать ее я не решилась. Проклятый черт как-то сломил крепкий дух моей подруги. Тогда что я должна донорствовать? Органы? Яйцеклетки? Зачем? Удивленно поднял глаза брюнет. Ну, слава богу, раз он не понял, значит, суррогатное материнство мне не грозит. Остаться без почки, надеюсь, тоже. А чертяка сверкнул характерной высокомерной ухмылкой. «Не спеши так, Рябченкова, узнаешь все в свое время». Очередное Рябченкова вывело меня из себя. «Почему вы фамильничаете и при этом тыкаете мне? Называете меня по фамилии, будьте любезны обращаться на «вы», как я к вам. А я ведь даже вашего имени не знаю». Демон пожал плечами, изображая фальшивое раскаяние. «Прости, милая, меня зовут Каэрх». Знакомство вышло таким бурным, что я забыл представиться. Просто тебе не стоило пытаться порвать цепь на твоей подруге. Сработал сигнал тревоги, и я примчался, готовый сражаться с отрядом захватчиков. Кто бы подумал, что такой шум поднимет хрупкая маленькая девочка. Он плотоядно облизнулся. Я фыркнула. «А что мне прикажете делать? Молча смотреть на Марину в такой унизительной позе? И как только могучему демону не стыдно держать прикованной слабую женщину, вы всегда можете превратиться в 4-метровое когтистое чудище. А Марина как была женщиной, так и останется ею». Кудрявый гад Каэрх расхохотался. «Спасибо за напоминание, милая. Без тебя не разглядел бы в твоей подружке женщину. А твоя дерзость восхищает. Тебе бы сейчас беспокоиться о своей участи. А ты за нее переживаешь. Жду, когда вы снизойдете до объяснений», — язвительно бросила я. «Как только узнаю, донором чего вы хотите меня сделать, так и забеспокоюсь. А то вдруг меня ждут все сокровища вашего Мейлиса, тогда зачем мне паниковать?» По голливудской физиономии пробежала подленькая улыбочка. «Не представляешь, насколько ты близка к истине, Рябчин. Тебе же не нравится, когда я тебя так называю. Прости, милая, но ты сама так представилась. Я еще подумал, какое странное имя. Но я таких имен наслышался, ты не поверишь». «Охотно поверю», — буркнула я. «И боевых трансформ насмотрелись». «Ваши демоницы выглядят в них так же уродливо». «Хорошо, что они тебя не слышат», — хохотнул Каэрх. — «И вообще, Алена, ты бы научилась держать язычок за зубами. Вряд ли будущий хозяин оценит такую языкастую рабыню». «Рабыню? Хозяин?»